Глава 7. Как выступать убедительно? Пункт 59. Как выступать убедительно? Если бы мне потребовалось свести свои принципы выработки идей к краткому кредо, оно выглядело бы примерно так. Первое. Нервы, ведущие от глаз к мозгу, во много раз больше, чем нервы, ведущие от ушей к мозгу. Поэтому при любой возможности использовать картинку вместо слов, используйте картинку, а слова пусть служат простой связкой для картинок. Второе. Привлеките внимание слушателей к конкретной и точной теме, обрисовав ее суть и разделив свое выступление на части. Тогда мы будем уверены, что все говорим об одном и том же. Третье. Старайтесь произвести драматический эффект и в устном выступлении, и на письме. Заранее изучите, как это сделать. Эффектные приемы приковывают к себе внимание. Четвертое. Красный — лучший цвет для привлечения внимания, поэтому используйте его как можно больше. Пятое. Меньше слов. Короткие фразы, короткие слова, большие идеи. Шестое. Говорите не только о том, как, но и о том, почему. Седьмое. Не бойтесь крупного шрифта и не старайтесь втиснуть на страницу побольше текста мелким шрифтом. Восьмое. Не перенасыщайте идеями свое устное выступление или письменный текст. В рекламное объявление не принято втискивать больше одной идеи. Девятое. Прежде чем вы попытаетесь убедить кого-то другого, для начала удостоверьтесь, что ваши идеи убедительны для вас самих. А если не можете убедить себя, то бросьте избранную тему. Не пытайтесь добиться успеха любой ценой. Десятое. Говорите правду. Джон Паттерсон. Президент фирмы National Cash Register Company. 60. Притягательность человеческого фактора. Алден в книге «Искусство дебатов» цитирует оратора, который пробуждал в слушателях энтузиазм, внося в свою речь частицу человеческого фактора. «Если необходимо, каждый полк в армии США будет поднят по тревоге, чтобы письмо, которое девушка по имени Дженни бросила в почтовый ящик где-то в глуши штата Мэн, дошло до ее возлюбленного в Сан-Франциско абсолютно беспрепятственно». Предположим, что оратор сказал бы просто: «Вся армия США будет поднята по тревоге, если необходимо предотвратить помехи в доставке почты». Такое бесцветное заявление произвело бы куда меньшее впечатление, чем человеческий фактор, упоминание вымышленной Дженни и ее кавалера. Верно? При любой возможности показывайте слушателям или читателям, как ваша идея повлияет на жизненные интересы и чувства конкретных, пусть и вымышленных людей. 61. Используйте конкретные иллюстрации. Обращайтесь напрямую к сути проблемы. Приводите конкретные примеры и иллюстрации, чтобы слушатели лучше поняли, о чем вы говорите. Примеров должна быть целая подборка. А теперь я сам приведу пример. Предположим, я говорю вам: «Молодой человек, отриньте сомнения. Они будут тревожить вас и мешать движению вперед». Один из величайших государственных деятелей Англии, Бенджамин Дизраэли, пишет в своем дневнике, как не решался принять приглашение выступать на банкете, из страха, что его арестуют за долги, как только он поднимется, чтобы произнести речь. Пока что все идет неплохо, верно? Но я вас не впечатлил и не убедил, так? Почему? Потому что я не привел достаточно примеров в доказательство своей мысли. Итак, я продолжаю. Знаменитый романист Бальзак был рабом долгов. Этот великий гений боялся даже на один день прервать свою работу. Он писал с 2 часов дня до поздней ночи и так каждый день, чтобы хоть немного расплатиться с кредиторами. История о том, как Бальзак нес тяжелейшую ношу финансовых проблем, одна из самых печальных, что я знаю. Цицерон, Вильям IV, Берт Гарт, Юджин Филд и Марк Твен также страдали. Их жизнь была отравлена постоянными долгами. Они достигли величия, но никто не знает, насколько грандиознее и счастливее была бы их карьера, если бы их не тяготили долги. Итак, я привел вам подборку ярких конкретных примеров. Они произвели на вас впечатление? Когда вы подкрепляете свое утверждение примерами, то доносите его до слушателей непрямолинейно. Вы подразумеваете и сообщаете гораздо больше, чем сказали. Такие утверждения труднее будет оспорить. Яркие примеры — один из самых сильных, если не сильнейший аргумент. 62. Повторяйте утверждения в разных фразах выступления. Допустим, у меня нет конкретных примеров. Но я могу добиться почти того же эффекта, если буду повторять и повторять свое утверждение на разные лады. Прослушайте следующий абзац и обратите внимание. Сидни Смит выдвигает лишь одну единственную идею в трех различных фразах, пока она не отпечатается в мозгу у слушателей. Но каждый раз он формулирует идею иначе. Немалая часть талантов так и не получает воплощения, потому что их владельцам не хватает храбрости. Каждый день в могилу ложатся люди, так и не ставшие знаменитыми. Они всю жизнь прожили в безвестности, потому что застенчивость мешала им сделать первый шаг. Если бы они только решились начать, то весьма вероятно добились бы огромных успехов в карьере и достигли славы. Я наблюдал этот метод в действии сотни раз — в выступлениях, лекциях, рекламных объявлениях и в пособиях по продажам. Однако есть существенный нюанс. Тут важно не перегнуть палку и не утомить слушателей чрезмерными повторами одной и той же идеи на разные лады. Поэтому пользуйтесь этим методом, но знайте меру. 63. Как важно проводить аналогии. Давайте посмотрим, как Линкольн использовал аналогии в качестве аргумента. Он отвечал критикам его военной политики. «Джентльмены, я хочу, чтобы вы представили себе следующий случай. Предположим, что вся ваша собственность обращена в золото, и вы отдали ее в руки Блондену, знаменитому канатоходцу, чтобы он, пройдя по канату, перенес это золото через Ниагарский водопад. Шарль Блонден, 1824-1897 годы. Настоящая фамилия Гравеле. Французский канатоходец, который, помимо прочих выступлений, прославился тем, что пересек Ниагарский водопад, проделав по канату путь в 335 метров на высоте в 50 метров над бурной водой. Будете ли вы трясти канат, пока Блонден идет по нему? Будете ли кричать «Блонден, наклонись чуть-чуть вперед» или «чуть-чуть быстрее»? Нет, убежден, что не будете. Вы затаите дыхание, придержите язык и не станете вмешиваться, пока он не перейдет водопад и не окажется в безопасности. Итак, в правительстве у нас сейчас аналогичная ситуация. Правительство несет огромный ценный груз через бурный океан. В его руках сосредоточены гигантские богатства. Правительство делает все, что может. Не мешайте ему. Просто помолчите, и оно благополучно доставит вас и ваш груз. Убедительно, правда? И к тому же с подобной аналогией не поспоришь. 64. Воздействие цифр. И мне, и вам порой трудно осознать, как быстро мелкие траты накапливаются и оборачиваются крупными суммами. Мы размениваем $10, совершаем небольшие покупки, а потом удивляемся, что деньги так быстро кончились. Если хотите, чтобы крупная сумма казалась меньше, запустите обратный процесс. разбейте ее на маленькие слагаемые. Один страховой агент, желая произвести впечатление на своих потенциальных клиентов и убедить их, что страховаться – это удобно и дешево, изложил свое предложение так. Человек моложе 30 лет может, если умрет, оставить своей семье $1000, при условии, что он откажется от ежедневной чистки обуви у чистильщика за 5 центов и будет чистить обувь сам, а сэкономленные деньги вложит в свою страховку. Человек 35 лет, который ежедневно выкуривает сигару за четверть доллара, может оставить своим наследникам $3000, если вместо покупки гаванских сигар будет откладывать сэкономленные деньги на страховку. Конечно, чтобы добиться противоположного эффекта, нужно изменить эту тактику с точностью до наоборот. Чтобы маленькие суммы показались одной большой, их нужно сложить. Именно так и поступила нью-йоркская телефонная компания, написав в объявлении. Из каждой сотни телефонных звонков примерно в 7 случаях ожидание ответа длится дольше минуты. Таким образом, каждый день впустую тратится 140 тысяч минут. В течение года в Нью-Йорке эта минутная задержка накапливается, и ее продолжительность способна сравняться со всеми рабочими днями, которые были с тех пор, как Колумб открыл Америку. 65. Как призвать прислушаться к доводам рассудка? Прежде чем попытаться убедить кого-то в чем-то, проверьте свои аргументы такими контрольными вопросами. Первое. Почему я верю в то-то и то-то? Второе. Верю ли я в это, потому что хочу, чтобы оно оказалось правдой или мое утверждение подкреплено фактами? Третье. Не пришел ли я к этим умозаключениям, опираясь на недостоверные данные? Какими фактами я могу подкрепить свое убеждение? Четвертое. Примеры, которые я привожу в доказательство своей идеи, являются типичными случаями или исключениями из правил. Пятое. Если я опираюсь на чужие слова, уверен ли я, что тот человек знает, о чем говорит, и не предубежден? Когда вы абсолютно уверены в своей правоте, когда вы знаете, что правы, и чувствуете это всем сердцем, только тогда вы сумеете убедить других людей. И вы потратите в половину меньше усилий, чем вам потребовалось бы, не будь вы уверены в своей правоте. 66. Как разбудить эмоции? Чтобы произвести впечатление на слушателей, нужно разбудить их эмоции. Предположим, мне нужно рассказать вам, что еще несколько веков назад люди обходились без самой привычной для нас пищи, без удобств, техники, средств коммуникации и транспорта, без тех медицинских знаний, которыми располагаем мы. Если я просто перечислю все это, моя речь не произведет впечатления. Она будет слишком отвлеченной и обобщенной. Но если я заговорю о повседневных вещах, которые вам не безразличны, например, до 13 века люди не знали сахара, до 14 жили без угля, до 15 без сливочного масла, до 16 без табака и картофеля, до 17 без чая, кофе и мыла. До 13 века они не знали ламп. До 19 у них не было поездов, телеграфа, газа, спичек и хлороформа для обезболивания. А до 20 люди жили без автомобилей, радио и самолетов. Чувствуете разницу? Насколько сильнее действует высказывание, когда оно взывает к вашим эмоциям? 67. Как воззвать ко всем 5 чувствам? Однако затронуть лишь эмоции слушателей недостаточно. Нужно, чтобы ваше утверждение действовало на все 5 чувств – осязание, вкус, обоняние, слух и зрение. Постарайтесь обращаться ко всем 5, затронуть их как следует, и тогда ваше выступление произведет на публику сильные впечатления и запомнится. Вот, для примера, история одного солдата. обратите внимание, как именно она затрагивает чувства слушателей. Я очнулся в воронке от снаряда. Во рту у меня ощущался вкус крови. Что-то твердое лежало на языке. Я перевернулся и выплюнул несколько зубов. Я находился на поле боя, и от разлагавшихся под жарким июльским солнцем трупов, человеческих и лошадиных, поднималась нестерпимая вонь. Я услышал пронзительные вопли раненых и грохот пулеметов. Кто-то звал мать, другой молился Богу. Рядом со мной лежал солдат, получивший штыковое ранение, и при свете солнца я видел его вывалившиеся внутренности. 68. Обращайтесь к зрению. В большинстве своем людей больше впечатляет то, что они видят, а не то, что слышат. С каждым из нас бывало такое. Вспоминаешь знакомое лицо, но имя этого человека припомнить не можешь. Поэтому при каждой возможности обращайтесь к зрению своей аудитории. Выше я уже говорил о том, как эффективно привлекать внимание аудитории с помощью рисунков, наглядных объектов и схем. Я снова повторю, как это важно. Чтобы говорить убедительно и производить впечатление, апеллируйте к зрению всеми возможными способами при каждом удобном случае. 69. Как цитировать авторитетных лиц? Постарайтесь процитировать какое-нибудь авторитетное лицо, чьи высказывания подкрепят ваши утверждения. Большинству слушателей не придет в голову сомневаться в суждениях авторитета. Чем значительнее авторитет, тем весомее его свидетельство. Однако даже свидетельства неизвестных лиц порой производят сильный эффект. Подумайте, например, о том, как часто такой прием используется в рекламе. Как цитировать авторитетных лиц? А. Цитируйте точно. Не говорите «специалисты утверждают». Кто эти специалисты? Кто эти знатоки? Назовите их имена. Вы что, стыдитесь их? Или не знаете, кто они? Тогда откуда вы знаете, что они сказали и почему вы им доверяете? Не заявляйте «многие выдающиеся люди верят в то, что...» Если многие выдающиеся люди разделяют вашу точку зрения, почему не назвать поименно хотя бы нескольких? Не начинайте «статистика показывает». Какая именно статистика? Кто конкретно собрал эти данные, когда и для какой цели? Разумеется, позволительно процитировать одного выдающегося человека и добавить. Корнелий Бланк и Грегори Джастин и многие другие столь же весомые авторитетные люди разделяют эту точку зрения. Невозможно перечислить и процитировать всех авторитетных людей до единого. Ссылаясь на них, помните об этом. Б. Цитируйте популярных и хорошо известных людей. Публику гораздо легче убедить, если привести мнение того, кто известен и симпатичен слушателям. В. Цитируйте людей, которым ваши слушатели доверяют. Обычно наибольшее впечатление производит свидетельство авторитетного лица, которое работает в той же сфере деятельности, что и слушатели. Например, юристы скорее поверят мнению известного юриста, предприниматели — предпринимателю и так далее. Г. Удостоверьтесь, что ваш источник занимает такое положение, которое позволяет ему высказывать авторитетное суждение. Несколько лет назад одна табачная фирма использовала в рекламе отзывы Джорджа Коана и других широко известных нью-йоркцев. Я думаю, что компания добилась результатов, потому что публика часто прислушивается ко мнению знаменитостей. Но на самом деле люди, у которых нормально работает мозг, на такую удочку не ловятся. Джордж Коан — великолепный бродвейский драматург, актер и сочинитель песен. Но разве эти характеристики делают его ценителем и знатоком табака в большей мере, чем любого другого курильщика, чьи финансы позволяют ему употреблять самую лучшую табачную марку? Конечно, нет. Д. Удостоверьтесь, что авторитет, слова которого вы цитируете, судит непредвзято. Я совершенно убежден, что мистеру Коану хорошо заплатили за использование его имени в рекламе табачной фирмы. Возможно, это вознаграждение повлияло на его щедрые похвалы марки курительного табака. Если вы цитируете авторитетное лицо, то удостоверьтесь, что этот человек судит непредвзято. Е. Ссылайтесь на местных знаменитостей. Аудитории Филадельфии, как правило, скорее убедят утверждение известного земляка, а не знаменитости из другого города и тем более штата. Нужно по возможности приводить слова того, кого ваши слушатели хорошо знают и чьи высказывания при желании могут проверить. Пусть даже у вас есть в запасе знаменитость покрупнее. Если она из другого города, то лучше цитировать местную. В данном случае принцип «нет пророка в своем отечестве» не работает. 70-е. Правда и искренность всегда производят впечатление и убеждают. Я видел на своем веку множество ораторов, в чьих выступлениях не было искренности. Их речи шли не из глубины души, но брали свои корни в желании произвести впечатление и пустить пыль в глаза слушателям. Каждый, кто когда-нибудь нанимал продавца, сталкивался с этим типажом. Человеком, который считает, что для успешных продаж ему достаточно нескольких образчиков и отличного знания товара. Эти люди не понимают, что их личные чувства, отношение к тому, что они говорят клиентам, это силы, которые столь же реальны, как солнечный свет и тень. Если вы пытаетесь убедить слушателей в том, во что сами не верите искренне и всем сердцем, то вас ждет заслуженная неудача. Ваши слушатели, может, и не поймут, почему вы говорите неубедительно и не производите на них впечатление, но они почувствуют вашу неискренность. Правда и искренность сделают вас напористыми и убедительными. Когда человек говорит с глубоким и подлинным убеждением, то он бессознательно воспринимается искренним, честным и серьезным. Слушатели каким-то образом чувствуют эти качества и доверяют тому, кто их излучает. Эти качества — такая же подлинная сила, как электричество, при свете которого вы читаете свою вечернюю газету.